Какое богословие? Богословие – это прежде всего опыт веры в Духе Святом, если определить это кратко. Поэтому богословие может быть как изучение, значит, этого опыта в Духе Святом. Вот этот опыт может быть выражен в постановлениях Церкви, во Вселенских соборах, как известно было, 7 Вселенских соборов, вот, на которых было установлено понятие о Боге. Вот это, этот опыт, значит, жизни в Боге выражен вот в постановлениях 7 Вселенских соборов. А в таком уже персональном смысле богослов тот, кто чисто молится, говорит Силуан Афонский, тот и богослов. То есть тот, кто имеет опыт богообщения. Богословие неразрывно связано с врачеванием души человека, потому что не может быть с персональным смыслом богословом тот, кто нечист. Даже Иоанн Златоуст нас предупреждает, что опасно заниматься богословием, не очистившись от страстей. Поэтому, если ты чисто молишься, то ты богослов по опыту благодати. Вот, то есть имеешь опыт чувства, значит, души, опыт соединения души с наитием Святаго Духа. Поэтому богослов всегда тот, кто чист сердцем. Также в узкоспециальном смысле богословами называют тех, кто передает адекватно учение Православной Церкви, выраженное, значит, в 7 Вселенских соборах. То есть это могут быть преподаватели православных духовных школ, которые научают людей истинным, значит, богооткровенной веры, выраженных, значит, в Святоотеческом Писании и предании Церкви. Вот, поэтому, конечно, для нас, значит, людей Церкви, мы говорим о богословии не как об интеллектуальном, значит, богословии, об интеллектуальном развитии мысли, мы, скорее всего, говорим об опыте, значит, врачевания, об опыте наития Святаго Духа. Поэтому в узкоперсональном, специальном смысле богослов тот, кто чисто молится, у кого есть опыт личной благодати Святаго Духа. В истории Церкви, значит, есть богословы, значит, которым Церковь усвоила наименование, значит, персонально, значит, имя богослов. Это Иоанн Богослов, Григорий Богослов, значит, Симеон Новый Богослов. Вот. Так что редкие, значит, учителя Церкви имеют наименование, значит, персонально богословами. Так что богословы – это боговицы, это те, кто стяжал плод наития дара Духа Святого. И богословие в некоторой степени – это путь к стяжанию или к врачеванию, вот, путь к стяжанию благодати Духа Святаго. Вот богословие – это путь каждого человека, путь богопознания, который неразрывно связан именно с очищением человека, именно с просвещением и с обожением человека. Что говорит православное богословие о конце человека, о смерти? Ну, Священное Писание, которое является для нас основополагающим, поскольку в Священном Писании есть откровение Бога о самом себе и также о призвании человека. Поэтому, конечно, значит, мы опираемся прежде всего на Священное Писание. Там есть такие, казалось бы, малоутешительные такие слова о том, что земля и все дела на ней сгорят. Это очень печальное такое выражение для многих и многих людей, которые берут в руки Божественное Откровение. Утверждается то, что земная жизнь всего человечества, всего, значит, земного шара, она конечна. То есть закончится земная, сказать, физическая жизнь человека. Но Откровение, оно богослов говорит нам о том, что будет новая земля и новое небо, где будет обитать только правда, где будет обитать только любовь, где будет обитать только святость. И никто не потревожит эту блаженную жизнь. И вот, конечно, значит, в плане Создателя, если мы будем рассматривать, что нам говорит Священное Предание, в плане Создателя, в его божественном замысле находятся некоторые как бы протяженные во времени для нас, но для него, поскольку Господь обитает вне времени и обитает в свете неприступном, находится вне времени, то для нас имеет некоторые периоды нашей жизни, особенно вот новый период, период Нового Завета, период вочеловечения Спасителя на землю, то, значит, мы можем здесь выделить несколько аспектов. Прежде всего, значит, земная жизнь человека, то есть жизнь относительная, она имеет ценность, поскольку относительная наша земная жизнь включена в абсолютную жизнь, то есть жизнь вечную. То есть ее ценность определяется этим, а сама по себе она ничто. Вот поэтому относительная жизнь наша, она должна включиться, значит, в главном аспекте, в своем душевно-духовном катеустроении, она должна включиться в жизнь духовную, в жизнь вне времени, в жизнь вечную. Поэтому тема преодоления смерти – это с некоторой долей, можно сказать, истины, это проблема преодоления время, значит, время преодоления страданий. Значит, и что сказать относительно преодоления времени? Потому что время мы различаем прошлое, настоящее, будущее. Прошлое, как говорил мученик Тивурти 4 века, которого Владыка Игнатий очень любил говорить, вот, что прошлое – это то, что, значит, мнится быть, но его нет, но его несть, говоря по-славянски. Вроде оно намеревается, что оно есть вроде, но в то же время мы ощущаем, что оно уже прошло. Значит, будущее – это то, что вроде его нет. Будущее – то, что не быть, но оно есть, наступает. И возникает вопрос, что такое настоящее, то есть реальное. Вот. Что же это на самом деле? Настоящее – это есть преодоление, значит, это соединение с вечным. Настоящее есть и реальное, и есть соединение с вечным. Поэтому реальный человек – тот, кто соединяется с вечным. Поэтому отсюда возникает вопрос, как соединяется этот человек с вечным, с вечностью. Человек соединяется с вечностью через веру, через молитву и через благодать таинств и личную благодать. Поэтому вопрос преодоления, значит, времени, вопрос призвания человека к вечности, вот, он подвигает его к проблеме смерти. Значит, смерть различается от православного богословия, здесь смерть духовная и смерть физическая. Конечно, смерть духовная является самой страшной. Почему? Потому что она, значит, обрекает, вернее, сам человек обрекает себя на вечное разлучение с божественной любовью, на сознательное противление, так сказать, Духу Святому. То есть хула на Духа Святого, сознательное противление этому Духу Святому. Вот, поэтому, что есть хула на Духа Святаго, это есть сознательное противление Духу Любви, Духу Истины. Поэтому после, значит, земной жизни человека ожидает венец его жизни, то есть смерть, которая есть, по словам афонских монахов, есть Пасха с Христом, Пасха с Богом. То есть это есть свадьба, как Спаситель наш Иисус Христос. Он говорил, что это есть переход к Царству Небесному. Значит, этот переход в Евангелии иногда изображается, значит, под некоторыми образами. Спаситель говорит, почему уготовлю Царство Небесное? То есть я уготовлю его, значит, браку жениха и невесты. И рассказывается, значит, повествуется Спасителем, значит, такая сцена из восточной жизни, когда люди приходят, и по обычаю того времени людям давалось вместо их запыленных одежд, давалась, значит, одежда новая, такая чистая, и каждый человек имел право право имел на радость только в том случае, когда он желал иметь этой чистоты. И вот на брачный вечер пришел человек не в чистых одеждах, он пришел в грязных одеждах, но Спаситель к нему обратился очень ласково и назвал его «друже, почему ты не в брачной одежде?». И этот человек, которому была дорога эта грязь, эта одежда, он не захотел от нее, с ней разлучиться, и поэтому он не смог войти в новую реальность, войти в новую радость. Он не мог разделить эту радость со всеми и не мог сам как бы осуществиться в этой радости, то есть исполнить себя в конечном результате, исполнить себя в этой вечной радости. Поэтому, конечно, каждый человек призван к этой небесной радости, и поэтому, значит, смерть, она ставит как бы водораздел. Смерть есть фиксация, значит, опыта, это есть закрепление, значит, опыта любви, который уже, значит, должен не колебаться, то есть давать человеку устойчивость. Почему? Потому что временная наша жизнь, она страдает одним очень важным недостатком, как говорил Владыка Игнатий, этот недостаток называется переменчивость. Переменчивость во всем, как в физическом, так и душевном устройстве человека. Поэтому в смерти есть закрепление, это есть устойчивость, значит, положительного опыта любви. Поэтому, значит, когда христианин подходит, значит, к черте перехода, значит, великого перехода от временной жизни к вечной, он постепенно готовится и имеет при себе уже, ну, желательно, конечно, иметь при себе и стремиться к этому, иметь память смертную. Обычно под этим подразумевается память смерти, это значит, человек помнит о части своего вечного разлучения с временем и радостной встречи с вечностью, радость встречи с любимым Создателем. Но, кроме того, значит, память смерти – это прежде всего глубокое переживание, глубокая скорбь о потере, значит, благодати Божией. Вот. Это память смерти – это не сколько переживание о том, что биологическое продление невозможно в жизни, вот, и скорбь как бы о биологическом продлевании жизни, а, скорее всего, это глубокая, значит, память, глубокая скорбь о потере личной благодати Божией. Поэтому память смертная, значит, она возникает то также при помощи Божией. Если человек действительно взыскует, жаждет вечной жизни, жаждет полного осуществления своего назначения, поэтому Господь, видя это, подает ему память смертную, как переживание о потере богообщения. То есть в человеке очень ярко выражается сознание богооставленности, богопокинутости. Эти часы и минуты необходимы для человека, чтобы он ощутил, что он должен развиваться и устремляться к полному богообщению, к тому, чтобы он осуществил свое предназначение. И вот после этого великого перехода, который должен осуществиться радостно человеком, как спелое зерно, оно собирается в житнице, как говорит Спаситель в Евангелии. Вот это спелое зерно, оно должно отшелушиться от этой внешней оболочки, вот, благоговейно и радостно в отношении человеку к земной плоти, к своему земному сосуду. Но уже Великий Дух не может томиться все время, значит, в смертном и таком переменчивом теле. И поэтому этот переход, это переход должен быть радостный, счастливый, и у многих он действительно таковым является, потому что лица усопших, они выражают спокойствие, они уже, как говорится, не смотрят, но видят, они зрят ту радость, которую у них уже никто не отнимет. Поэтому православное богословие отвечает на вопрос о смерти, физической смерти человека. Оно говорит о том, что смерть есть, значит, день большего дня рождения. Это день радостной встречи с Создателем. Это радость ликования. Это есть закрепление, значит, той радости и той устойчивости в этой радости, которую уже никто и ничто не может отнять. И вот это Царство Небесное, Царство, где Царство Духа Святого, Царство Любви, в котором пребывают души, значит, отшедших от временного, скорбного, значит, существования, они призываются к этой любви, они находятся в единстве с этой любовью, и, как учит нас православное предание, опыт Церкви о том, что это состояние их может колебаться лишь призванием к жертвенной, благодатной, значит, любви, которую они имеют по дару благодати, имеют зрение к тем людям или лицам, оставшимся на земле, требующим их ходатайства. Это могут быть родственники, близкие друзья, близкие по духу люди. Вот. А также находящиеся, значит, христиане, находящиеся в аде, которые не принесли плодов достойное покаяние, но раскаялись в каких-либо смертных грехах. И поэтому они также молятся, то есть ходатайствуют о том, чтобы произошла в этих людях та должная перемена, которая необходима для того, чтобы войти в опыт любви, в опыт богообщения, в единство со всеми. Поэтому церковь наша православная есть церковь небесная и земная одновременно, потому что она занимается как раз вечной божественной жизнью. И вот после этой небесной жизни, вот когда земная история человечества закончится, вот, или будет заканчиваться, потому что по причине умножения беззакония, по причине крайнего охлаждения взаимной любви между живущими, а также между Создателем и Творением, то есть людьми, закончится период земной истории. Вот, и тогда соберутся все народы земные, и будет явление креста на небе, который увидят все народы. Вот, и во свидетельство многим и многим людям, потому что перед пришествием, вторым пришествием Христа, люди увидят колоссальный крест на небе светящийся, вот, который будет напоминать о той великой искупительной сострадательной жертве, которую принес за нас Сын Божий, Сын Человеческий. Он стал человеком для того, чтобы человек стал Богом по благодати. И вот этот крест будет настолько явственен, настолько виден всем, что он будет, это будет последний призыв к покаянию, последний призыв к тому, чтобы люди оставили зло и, значит, приблизились к добру и возжелали вечной блаженной жизни. Вот. И после явления Спасителя будет страшный суд, когда все делающие беззаконие отойдут по правую сторону, они отойдут добровольно, а также все делающие и любящие добро, значит, пойдут, вернее, на правую сторону, все делающие зло отойдут сами на левую сторону. И тогда уже человечество перейдет в царствие божественной славы. Это те люди, которые избрали добро, любовь и радость. И поэтому, находясь в царстве божественной славы, их, значит, блаженство, их счастье, взаимная любовь ничем не будет никогда колеблется. Вот. Но надо сказать, еще был упущен мой момент. Тогда, когда переходит душа от, значит, временной жизни к вечной, то по святоотеческому преданию в этот момент душа зрит нетленный, нетварный, так называемый божественный свет или фаворский свет. Бог есть свет, говорит нам Иоанн Богослов, и нет в нем никакой тьмы. В этом свете одних людей, которые действительно стремились к святости, к добру, к обожению, стремились к чистоте, этот свет их будет радовать и веселить. А те же людей, которые ненавидели добро, те, которые любили совершать только зло, любили совершать тяжкие преступления, то есть жили в состоянии полной, значит, ненависти, полной борьбы против всего доброго, этот же самый божественный свет, он будет сжечь их, и им, как говорится, будет действительно испытываться ужасное, страшное, мрачное состояние. Не потому, значит, Господь некоторых людей по своему личному произволению забирает какую-то, значит, радостную и блаженную жизнь, а потому что многие, вот, они будут противиться этому, значит, свету, этому, этой радости, этой божественном наитии Святаго Духа, и поэтому по причине собственного произволения они будут удалены вместо, значит, отсутствия божественного света, вместо гиенской. Поэтому находящиеся в гиене, учит нас Святая Церковь, уязвляются в душах своих мечом любви, такое яркое, такое образное выражение. Вот, поэтому радостный, значит, переход, вот это, как говорил и говорит владыка Антоний Блюн, митрополит Сурожский, говорит о том, что, значит, встреча, значит, с Создателем, радостная встреча напоминает ожидание, такое радостное ожидание встречи жениха и невесты. Как говорил его отец, что смерть нужно ждать как невесту, как радостную и трепующую встречу между Богом и человеком, потому что Господь нас ждет, нас ожидает и наблюдает за нами о том, как мы совершаем свое обожение, свое спасение, свое очищение, свое просвещение. И Он является первым нам в этом помощник, потому что Он посылает нам ангелов своих, которые ухаживают самым внимательным, самым чутким образом за душой каждого христианина. Потому что много нужно ангелам смирения, много нужно им терпения для того, чтобы земной наш человек из земного сделался небесным, значит, из тварного сделался нетварным. В опыте православной традиции, вот и, значит, как мы говорили о том, что есть жизнь блаженная, есть кончина блаженная, есть смерть, значит, естественная. Вот это смерть, когда душа разлучается с телом, вот, покидает тело и радостно стремится сама к встрече. То есть она как бы переживает некое томление, вот, некоторое, значит, как бы предощущение будущего ликования, вот, волнение этой души. Но, кроме всего прочего, есть еще другие виды смерти. Вот, это смерть неестественная, когда человек жил неестественной душевной жизнью, когда он нарушал объективно нравственный закон, закон любви, которым призван весь космос и все творение, и венец творения человек. Поэтому, подходя к черте этой, значит, этого перехода, великого перехода, то таков человек, конечно, он очень томится, вот, переживает страшное предощущение того, что, значит, его душа встретится с тем злом, который его ожидает, вот, который он творил в своей жизни, как бы делающий зло, не видит плодов этого, значит, зла, но когда плоды созревают, он бывает весьма уже заранее смущен и как бы удивлен. Мы знаем о том, что смерть некоторых, значит, великих людей, вот, по земному великих, она сопровождалась страшными мучениями. Вот, и действительно смерть была их неестественна, она вызывала, ну, как-то отталкивающее впечатление производила. Ну, известна смерть великого вольнодумца и богоборца, революционера, атеиста. Это смерть Вольтера, французского просветителя, который кричал окружающим людям, кричал о том, чтобы они раздавили мерзко, имеется в виду того демона, которому он служил, который уже физически был виден его очами. Вот. Но известна смерть Льва Николаевича Толстого, великого, так сказать, писателя земли, значит, российской, вот, что смерть его была тоже предваряема неестественными состояниями, то есть состояниями такого безысходной тоски, вот, и тоски такой не по Богу, а тоски безблагодарной. Как он говорил на станции Остапова, окружающим его людям и князю Хилкову, который не допускал монахов Оптиной пустыни для того, чтобы причастить Льва Николаевича, он кричал, говорил вернее в томлении, в тоске, что мужики-то как наши умирают, что же я? Вот, и Авросий Оптинский, который посылал, значит, иеромонаха для того, чтобы причастить его, после того, как окружение Льва Николаевича, значит, не разрешило причаститься ему, то есть соединиться с телом крови Спасителя, вот, то на это событие преподобный ныне Авросий Оптинский сказал, что хоть он и лев, но круга своего так и не смог разорвать. Известна также неестественная смерть лиц, значит, таких как поэт Фет, вот, художник известный Венециана, вот, тоже умер не такой неестественной смертью. Вот, когда местный, значит, сельский священник сказал ему икону святого, он согласился ее писать, вот, и ночью был сон. И он утром рассказал своим дочерям, они об этом описывают. Вот, и сказал, чтобы они никому не рассказывали этот сон. Как покончил свою жизнь художник Ге, вот, и как покончили жизнь писатели, значит, Языков, Помяловский. Вот, поэтому, конечно, это все в плане перехода нас ужасает. Вот, и известна также, значит, жизнь людей, которые заканчивают свою жизнь противоестественно. Это люди, которые не только нарушали, значит, естественно, нравственный закон, который дан, закон любви, который дан Богом, но они еще являлись активными, значит, борцами против этого закона любви. Вот это, конечно, известные богоборцы, вот, известные, значит, борцы против Христа и любви, которую он принес на землю. Здесь нам на память может прийти, значит, жизнь Нерона, который был изъеден червями на троне, и выпали его все внутренности. Вот. Известно, что он сжигал христиан, вот, и в Риме он устроил на крестах, висели, значит, мученики, вот, и из них, значит, весь Рим был освящался тем, что поджигали тела мучеников, висевших на кресте, и он любовался, значит, из-за балкона своего дворца на том, как Рим был освящен телами мучеников христианских, которые умирали сильно за Христа. Вот надо сказать, что выражение «умереть за Христа», оно в святоотеческом предании, оно уточняется, что умирающие, они умирают не за Христа, а они умирают со Христом. Почему? Потому что в момент их согласия, значит, претерпеть муки за Христа, пострадать за Него, то есть чтобы слиться с Ним в единой божественной любви, Господь невидимо дает благодатные силы. И законы, естественные законы, они действительно нарушаются законом любви. Вот, и невозможно чисто рационально понять, каким образом, значит, три мученика, три исповедника, значит, в библейские времена, Азарий, Мисаил, как они могли пищи огненной, значит, петь и воспевать, когда действительно горел этот огонь. Вот, невозможно понять, каким образом мученики претерпевали такие невероятные с точки зрения, значит, физиологии страдания, когда их и перепиливали, когда вытягивали из них живы, когда, значит, ввергали в горящие котлы со смолой. Вот, это, конечно, невозможно представить, что это может вынести мгновенно смерти. Ясно, что они умирали не только за Христа, вот это не совсем полный ответ, они умирали, так сказать, подносили свои мучения со Христом. То есть Христос поддерживали. Действительно, во многих житиях святых мы видим, как Господь укреплял невидимо, восстанавливался телесный состав, и мучители были удивлены. Вот, поэтому мы уже подошли к вопросу о том, что, значит, у нас бывает смерть естественная, да, когда человек действительно живет по любви Христовой, когда он стремится к очищению, к просвещению и обожению, вот, тогда эта смерть бывает естественная. Смерть бывает неестественная и противоестественная, когда, значит, целые города сметаются различными, значит, природными явлениями. Вот, или люди, частные лица, которые, ведя такой не только безнравственный образ жизни, но глумливый образ жизни, они действительно в страшных, так сказать, муках, в страшных видах умирают. Но бывают и исключения. Известно, как смутила кончина одного праведника, вот, который жил в горах, и послал своего послушника в город за продуктами, и был, в общем-то, день такой довольно, так сказать, невеселый. Вот. Поэтому мы уже подошли к вопросу о том, что, значит, у нас бывает смерть естественная, да, когда человек действительно живет по любви Христовой, когда он стремится к очищению, к просвещению и обожению. Вот. Тогда эта смерть бывает естественная. Смерть бывает неестественная и противоестественная, когда, значит, целые города сметаются различными, значит, природными явлениями. Вот, и, или люди, частные лица, которые, ведя такой не только безнравственный образ жизни, но глумливый образ жизни, они действительно в страшных, так сказать, муках, в страшных видах умирают. Но бывают и исключения. Известно, как смутила кончина одного праведника, вот, который жил в горах, и послал своего послушника в город за, за продуктами, и был, в общем-то, день такой довольно, сказать, невеселый, вот, природные, так сказать, климатические условия не очень были хорошие. Когда он пришел в город, там было великое празднество у людей, потому что в этом городе умер тиран, умер тихо, мирно, вот, было всеобщее ликование, и ему подавали много подарков, значит, и он видел пышные похороны, все люди радовались. И когда он вернулся, значит, к себе и к старцу, то увидел, что дверь кельи раскрыта. Вот, и погода была очень сильно плохая уже к этому времени. Вот, и видел куски тела своего старца, растерзанной гиены. Вот, и он был в ужасном отчаянии, в безнадежном положении. Он начал молиться Богу о том, чтобы Господь указал на такую, по его мнению, явную несправедливость. И в сонном деле Господь ему сказал о том, что тот человек, царедворец или царь, я тоже не помню, но тот человек, который жил свою, прожил безнравственно, чтобы не совершалось мучительные страдания, чтобы этот человек никогда не говорил о том, что он имеет хоть какое-то право на блаженную жизнь, вот, ему была послана мирная кончина. Вот, но, сказал, а той старец вел жизнь блаженную, вот, но, как каждый человек, имел некий недостаток, поэтому за мученическую кончину, за верность любви Христу, он будет по полному праву, значит, находиться в царстве любви, и уже никто и никогда не может его упрекнуть, что он находится здесь не по чести, не по праву, не по призванию. Поэтому в конечном итоге, конечно, жизнь каждого отдельного конкретного человека представляет собой колоссальную тайну, потому что церковь говорит, что смерть человека есть тайна души человеческой и тайна Бога, поэтому редким людям открывается тайна смерти человека. Но некоторые, значит, тайны бывают явлены по воле Божией для назидания нам, живущим здесь. Вот, и мы подошли к последнему рубежу, к последнему, так сказать, представлению о том, что жизнь бывает также и вышеестественная. Вышеестественная жизнь, когда достигает человека или обретается человеком, тогда, когда он живет и в своей душевной, духовной, телесной жизни живет вышеестественно. То есть он живет не по естеству, а по благодати, по стремлению к вышеестественной, благодатной, радостной жизни. Таковые подвижники имеют опыт вышеестественной жизни. Вот, к ним мы можем отнести таких великих святых, близких нам по времени, как Серафим Саровский, который был, значит, встречен часом смертным, действительно стоял на коленях, вот, сложивши руки, и, казалось бы, мертвый человек должен быть лежать, потому что законы тяготения говорят о том, что тело должно лежаться, было на земле. Но видно было, что дух его отлетел, а тело стояло в таком же положении. Также мы знаем из истории о том, что святитель Дмитрий Ростовский также стоял на молитве, душа его была уже изъята, то есть взята на небо ангелами, вот, а тело продолжало оставаться на месте. Поэтому это кончина, этот переход, вот, эта радостная встреча, она была выше естественная. Вот, и мы видим как бы два крайних полюса: выше естественная жизнь, выше естественная смерть, выше естественная кончина, и также противоестественная жизнь, противоестественная кончина. Вот, но в каждом частном конкретном случае человек вполне может ошибаться. Иногда ошибались даже известные, значит, люди, которые близко жили около этого человека. Вот, и известно, что преподобный Федор Студит своими учениками, когда они возвращались с похорон известного им митрополита, вот, который закончил свою жизнь не таким, казалось бы, приглядным образом. Он умер, так сказать, в непотребном месте. Вот, и многие ученики, возвращаясь с похорон, они роптали, говорили преподобному Федору о том, что каков, казалось бы, человек высокого иерархического и положения служения, но жизнь, казалось бы, его такая не совсем, так сказать, для житий будущих, вот, или для прославления, вот, что он не прославил как бы своей кончиной Бога, вот, а наоборот, как бы смутил всех. Вот, на что преподобный Федор Студит сказал, что усопший вел жизнь подвижническую, вел жизнь за чистоту, вот, он был верен преданию, верен православию, и в мыслях, и в чувствах, он право веровал в Бога, вел праведную жизнь. Вот, а поскольку усопший земной в своей жизни был таковым, поэтому не нужно задумываться о том, каким видом смерти Господь забирает кого как. Это находится исключительно в ведении Божьем, которое усматривает вид смерти в зависимости от будущего вхождения человека в какую-то новую высокую духовную реальность. Вот. И поэтому вид смерти не зависит от человека, часто бывает и так даже. Вот. Но усопший жил православно, вот, и праведно, и поэтому это является основным в его жизни, поэтому будет это основным по его кончине. Но еще раз повторяю о том, что сказать, каждый человек прикладывает усилия к своей кончине, но кончина и вид смерти, они не связаны, потому что в области духа, в области наития святаго духа и видом, так сказать, физическим видом смерти бывает, так сказать, неоднозначное, так сказать, их проявление. Известно из Ветхого Завета, что некоторые, значит, были духовицы, пророки, были перепиливаны пилами, были, значит, разорваны львами. Вот поэтому вид смерти, в конечном итоге, остается за решением Бога. Поэтому Господь всегда более прав о тех видах смерти, которые Он предопределяет человеку для его будущей вечной блаженной жизни. Поэтому смерть связана с участием человека в Царстве Небесном, а также связана с участием его в Царстве Божественной Славы, что является прерогативой, то есть преимуществом Бога, который и решает для духовной вечной пользы человека. Ну, продолжая тему о вечной жизни и о назначении человека, и о том, что каждого человека ожидает кончина, то есть каждого человека ожидает земная смерть, можно было бы провести некоторые, как бы, аналогии, которые встречаются священнику, потому что священник поставлен быть другом жениха, которому невеста его, не невеста, но он радуется встрече своего друга, жениха, и радуется встрече жениха и невесты. Он призван обеспечить ту радостную встречу между любящим отцом и его сыном или дочерью. Поэтому священник по роду своей деятельности призван обеспечить эту встречу, чтобы она была максимально радостной и торжествующей. И вот помнится мне, значит, когда я провожал от этой жизни в горний мир одну мою знакомую, вспоминается такой случай, что утром перед тем, как отпевать усопшую, вот, собрались все ее знакомые, друзья, собрались у гроба, чтобы помолиться об этой душе. Вот. И перед отпеванием было значительное время. Вот. И я прочитал акафист об единомершем. Есть такое акафист замечательное. И вот в этом акафисте меня особенно так что-то тронули, глубоко тронули слова этого акафиста, в котором говорится, что ты сам рекл еси устами, что всякий, кто есть чашу пьет, чашу и кровь мою, тот наследует жизнь вечную. То есть там речь говорилась о том, о мистическом единении души человеческой, вот в великом даре, который Господь оставил своей церкви, Великий Четверг, как известно, он совершил трапезу Господню. То есть на этой тайной вечере, вот правильно сказать, трапезе Господне, Господь установил таинство святого причащения, через которое, призывая Дух Святой на хлеб и дары, вот сходит Дух Святой, и происходит мистическое единство между тем, кто подходит к этой чаше, и тем, кто дает эту чашу. Он сам дающий, вот это Господь, который дает это причастие, это Святого Духа. И вот эти слова меня очень больно ударили, потому что усопшая, она неоднократно причащалась почти каждый день. В течение почти 12 дней она причащалась святых Христов, бессмертных, животворящих тайн. Вот эти слова так сильно тронули мое сердце, вот, но еще после чтения, значит, священного, да, после чтения акафиста, вот, мысль мою пришло прочитать заключение Священного Писания. Я горячо помолился, потому что стоял народ, который действительно ждал, как-то томился, ждал, что же вот стоит священник, лежит дорогое, любимое существо. И вот это было такое ожидание, глад духовный, так сказать, ожидание, то, что Господь должен уверить их, что любовь, их любовь, этих людей, и любовь того человека, который только что, так сказать, перешел от земли на небо, что эта любовь не бесполезна, не бессмысленна, она должна как-то проявиться. И вот, горячо помолившись Богу, я взял Священное Писание, вот, и в уме своем сердце сказал: Господи, дай этим людям то уверение, которое им необходимо для того, чтобы они почувствовали глубокую тайну, глубокий смысл и Твое величие в этой смерти. И вот, как помните мне, я открыл место из Святого Евангелия, где говорится о том, что к товарищу приехал его давний друг, и приехал он поздно, и товарища не нашлось, значит, хлеба. Все, в общем-то, было, но хлеба не было. И вот он, переживая ему за то, что, так сказать, радость как-то умалится, он пошел к другому товарищу, который уже с семьей залег спать, и дети все, значит, уже легли и заперлись домой. И вот он, значит, стал стучать, просить этого ему хлеба, на что его, значит, знакомый стал говорить, что он уже спит, что у него нет уже возможности такой, и семья уже с ним. Вот, но по неотступности его, то есть по его такой настойчивой просьбе, он все же встал и дал ему хлеба. Да, но это Евангелие, в общем-то, мне было достаточно известно, потому что я помню его, вот он действительно такое, как бы подчеркивает величие дружбы, духовное единство. Вот, но следующие слова были как бы откровением самого Бога мне и также тем людям, которые стояли, вот, и молились у этого гроба. Следующие слова прозвучали со следующим примерно смыслом, потому что я не совсем точно могу передавать. И так говорит Господь, что всякому просящему у Отца моего Небесного, Духа Святаго, по неотступности вашей, я дам ему. И вот эти слова настолько, значит, сильно подкрепили, значит, мое душевное состояние, что после этих слов я молчал, пораженный этими словами, вот, и сказал: вот видите, дорогие братья и сестры, что если сейчас мы все вместе будем молиться Отцу Небесному и просить Духа Святаго, душе усопшему человеку, то по неотступности нашей, вот если мы будем просить неотступно, то есть не теплохладно, не с переменной мыслью, а действительно с устойчивым чувством, желанием, то Отец Небесный душе усопшей даст Духа Святаго. А в Священном Писании говорится, что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. В другом месте апостол Павел говорит, что благодатью мы спасены, но это не от нас, но дар Божий. Поэтому, конечно, здесь речь идет о даровании души усопшего человека, той благодатной силы, той небесной радости, которой душа усопшей будет усваиваться в ту нетленную, вечную, божественную радость и славу. И надо сказать, что действительно лицо усопшей, оно не просто, значит, выражало мир, покой, тишину. Это, значит, мало сказать. Лицо усопшей выражало видение, то есть зрение, не смотрение, вот, как и физического такого смотрения, а именно такого всем существом, всем помышлением, всем разумением. То есть всей, как говорится, самой глубокой, так сказать, сущностью видения, вот, и соединения вот, души этого человека с именно божественной, нетварной благодатью или со светом Божьим. То есть лицо усопшего сияло именно, не просто сияло, так сказать, радостью такой безоглядной, а в нем чувствовалось глубокое уверение в том, что эта радость уже никогда никем и ничем не может быть отнята. То есть душа настолько получила это, что эта информация, вот, то что для тела это уже была информация, а для души это было состояние, что тело получило информацию о том, что эта радость была воспринята. Вот. И лицо усопшей действительно выражало такую неотъемлемую уже победу над смертью. Это было, хотелось действительно сказать устами Иоанна Златоуста, который говорится на Пасху, вот, ад, где твое жало, смерть, где твоя победа. Действительно, там, так сказать, не было действительно отчаяния, а было уверение, был опыт этой победы. Так вот, конечно, надо сказать, что это уже как бы был заключительный этап, значит, вот этого, значит, моления об этом человеке. Но в течение 12 дней, когда усопшая была в состоянии, значит, паралича, то есть у нее отказала речь, то есть не действовал речевой аппарат, и она только знаками могла показывать, что ей необходимо нужно. Но каждый день вот, мы молились и причащали ее святых крестовых тайн. Вот и сам момент смерти, когда, значит, душе необходимо было уже выйти из тела, это случилось на 12-й день. Вот как я и вначале говорил, что усопшая умрет на 12-й, что уйдет в царство света, великого света, уйдет на 12-й день, потому что ее сын, значит, был священником, вот, и по чину апостольскому принадлежал, значит, к этому апостольскому чину, значит, можно сказать, не чину, а преемству. Вот чин апостольский, это 12 апостолов, по преемству апостольской благодати присоединен. Поэтому в самый первый день, когда это случилось, парализация, я сказал, что, видимо, Господь посчитает нужным. Вот, и в течение 12 дней, значит, готовилась душа усопшей к переходу в вечную реальность. Вот, и надо сказать, что радость неописуемая, вот, радость такой, не просто восторг и ликование, но вот такая уже никем и ничем не победимая победа, вот, сиятельная победа, это уже как предвестник славы, вот, сиял на лице усопшего. Надо сказать, что после 40 дней уже, значит, это усопшее, вот, в сонном, значит, видении, которое, значит, дочери, значит, было. Дочь не видел ее, но чувствовала душой, глубоко чувствовала ее присутствие, ту теплоту сердечную, радость, вот, тот глубокий мир, который посетил, когда она стала разговаривать с душой усопшей, да, спросила ее, значит, где вот ты сейчас находишься, как ты себя чувствуешь, как ты там живешь и как тебя там встретили. На что усопшая сказала, значит, мать, что я так хорошо живу, как никогда так хорошо не жила. То есть так мирно, так спокойно, так радостно, что никогда не так не жила, так радостно, так хорошо. Вот и действительно это согласуется с словами апостола Павла, что не видел то глаз, не слышал то ухо, что уготовил Бог любящим его. То есть радость неизреченная, неизглаголанная, то есть она не может выразиться адекватно теми словами, которые мы все знаем, мы можем говорить глубокий мир, глубокий покой, теплота, можем говорить о сиянии, там, многими такими словами. Но сущность этого состояния невыразима на человеческом языке. Действительно, прав был апостол Павел. Вот, но говоря о теме, значит, великого перехода, и смерть не называется в христианских представлениях смерть, она называется успение. То есть это как бы временный сон, как переход от временной жизни к вечной жизни, как переход от переменчивости к постоянству. Вот. И в связи с этим, конечно, у каждого человека возникает вопрос, что это уже, ну, как бы земной конечный путь человека, но как же жить действительно в течение всей жизни, чтобы обрести вот эту радость в христианском понимании, это спасение. Вот. Как понять и усвоить это спасение? Вот. И надо сказать, что, конечно, без сознание, глубокое сердечное сознание, значит, немощи своего естества, его испорченности, без взыскания этого врача небесного, который есть Господь наш Иисус Христос, который действительно воспринял человеческое естество, он воспринял всю немощь человеческого естества и путем креста, страдания, смерти, вот, жертвенной любви он обновил это естество, его обожил. То есть он, в общем-то, стал тем Адамом, тем новым Адамом, который, значит, является путеводителем к вечной жизни. Потому что Спаситель, он явил собою всесовершенную любовь, как человек. Не как уже Бог, а как человек. Поэтому он обладает Царством Небесным уже не как Бог, а как первый человек. Поэтому он является ходатаем, он является нашим заступником, он является путеводителем к вечной блаженной жизни. Поэтому вера является существенным необходимым действием, которое должен вести человек к этой действительно блаженной и вечной жизни. Поэтому мы говорим о том, что вера необходимая, как и крещение необходимое, но необходима не только вера, но и исповедание веры, потому что часто под исповеданием понимается именно название, признание тех грехов, от которых страдает человек, от той немощи, которой обуревается человек. Но мы знаем о том, что вера без дел мертва. Поэтому нужно, необходимо уяснить, что является делами веры. Делами веры являются, значит, три вида духовного роста, три ступени духовного роста, которые могут одна в другую, так сказать, взаимопроникать. Это прежде всего очищение сердца от, так сказать, от чуждых помыслов. Вот, это очищение ума. И третья ступень – это обожение или полное осияние божественной тварной благодати. И вот на первом этапе, как мы знаем, православные христиане, человек оплакивает свое немощь своего естества, он совершает добрые дела, которые показывают ему немощь его сердца. Немощь его сердца, она указывает на то, что человек не должен быть самонадеян, он лишается чувства самонадеянности, то есть всецело упование только на свои резервы. Это не значит, что он приходит в состояние вялости, нет, он более реально оценивает свое состояние. Поэтому смиренный человек в два раза, не в три, а в два раза, значит, умнее человека гордого, потому что смиренный человек сознает реальные свои возможности, вот, и возможности Божьи. Вот. А гордый человек – это слепой духовный человек, который не видит себя, ни Бога, ни окружающий мир. Вот он смотрит через мир, через призму своих страстей, он глупее смиренного человека в два раза, потому что он неправильно, нереально оценивает свои возможности и нереально оценивает возможности Божьи. Поэтому без смирения, как говорят отцы церкви, нет спасения. Поэтому Спаситель наш Господь Иисус Христос в Евангелии, если можно так условно выразить, называет себя смирением. То есть мы знаем много имен Божьих, вот, но Новый Завет нам являет как бы новый вид богопознания, новый вид богоназвания Христа как смирение. Вот, он говорит, что Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Научитесь от меня, как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Поэтому смирение – это сознание своих немощей при исполнении заповедей Божьих, заповедей в любви. Потому что смиренный человек рано или поздно, значит, христианин, вернее, делая, значит, дела любви, начинает понимать, что значит, его сердце обуревается различными страстями, то ли тщеславием, то ли завистью. Он от дела открывает человеку немощь его сердца, его неисправность. И он добрые дела свои оплакивает слезами, вот, потоками слез, как говорится в одном рассказе. То есть святые, люди освященные, они понимали греховность своего сердца. Поэтому нам иногда непонятно смирение святых. Почему? Потому что при явном, так сказать, с нашей стороны видении того, что действительно они не подвержены тем страстям, которые подвержены мы удивляемся, почему они называют себя, значит, такими грешниками. Это можно понять из такого примера, что человек, находясь в темной комнате, видит, как бы, или плохо освещенной комнате, видит, что воздух вроде бы чист, но когда действительно сияет большой свет, солнечный свет, он видит ворсинки, видит какие-то частицы, которые в воздухе. Вот. Также и святой освященный человек, который стремится к освящению святости, он видит в свете божественной высокой любви, в свете божественного света, видит нечистоту, глубокую нечистоту своего сердца и оплакивает ее. Поэтому, значит, в православной духовности мы наблюдаем такие удивительные состояния, когда преподобный Сисой Великий, значит, находясь на смертном уже одре, приближаясь к великому переходу, вот, на вопрос братья о том, действительно ли он, значит, чувствует, что он достаточно покаялся, на что преподобный сказал: братья, я еще не начинал, как мне кажется, по-настоящему каяться, то есть меняться, потому что покаяние, с греческого метаноя, перемена сердца, вот, может осуществляться, начиная от желания человека и от воздействия божественного дара благодати, потому что перемена очень трудна для человека, потому что она должна осуществиться для вечной, непеременчивой жизни. Поэтому в православной духовности всякое духовное явление, всякое духовное приобретение сообразно смирению человека, сообразно желанию его очиститься, послужить любви, то есть с желанием самоотвержения, поэтому смирение, самоотвержение, вот, желание служить Богу, желание чиститься, вот это, значит, эти условия необходимы для того, чтобы человек, конкретно христианин, получил благодатные дарования, дарование Духа Святого. Известно, что Дух один, дарование же многоразличное. Мы видим из жизни многих аскетов, подвижников, учителей церкви, как Господь щедро, значит, одаривал их для пользы собственных, для пользы других людей, для пользы церкви, для спасения других людей, для их обожения, вот, для их освящения и просвещения давал многоразличные дарования. Одному давался дух премудрости, одному давался дух, противившийся злому духу, то есть они были изгоняли бесов, то есть действительно злую темную силу, которая вселялась в человека, они могли Словом Божиим вот исцелять. Некоторым давалось исцелять физические недуги, такими как Пантелеймон, Космодемьян, вот, и многим другим. Вот, а другим давался дар утешения. Вот, и, конечно, человек, увореваемый недугами, приходил такому человеку, и известно, что многие духовники и старцы обладали вот так называемым, значит, даром ключей. Что это значит? Это значит о том, что они, победившие в себе эти страсти с помощью подвигов, значит, духовных подвигов, начиная с телесных, духовных подвигов, они настолько получали великий этот дар, что могли по состраданию и по желанию того человека, который приходил, они могли